Бывает, что человек и своим умом доходит. Вот Ленин, например. А ты навряд ли. А как же, Чубук? Ведь я же сам. Ну, конечно, сам. Только тебе кажется, что ты сам. Жизнь так повернулась. Вот тебе и сам. Отца у тебя убили, раз. К людям таким попал, два. С товарищем поссорился, три. Из школы тебя выгнали, четыре. Вот если все эти события так, вот, знаешь, откинуть, остальное, может быть, ты и сам додумал. Но ты не сердись. Разве с тебя кто спрашивает больше? Значит, выходит, Чубук, что я нарочно, что я не красный. Значит, выходит... Дура. Ничего не выходит. Я тебе говорю, обстановка. А ты я сам. Вот я тебе говорю только, чтобы ты не задавался. А так вообще ты... Парень, вообще ты хороший. Эх ты, дура. Я ведь знал, что Чубук любит меня. Но чувствовал ли Чубук как горячо, больше, чем кого бы то ни было, в ту минуту любил я его. Вот он и коммунист, и волосы уже седеют, а всегда он со мной. Хороший Чубук, думал я. Чубук! Здесь. В разведку пойдешь. Возьми себе еще напарник и ступай. Отряд прямиком двинется, а ты вправо возьмешь. По врагу до деревни. У речки с нами встретишься. Ясно. Выбери себе кого-нибудь понадежнее. Возьми меня, Чубук. Я буду очень надежным. Возьми Симку Горшкова, он не подведет. Симку! Меня, Чубук. Я буду самый надежный. Симку! Ну что ж, можно и Симку. Чубук. Ну а что ж Симку? Вот и Бориска постарается, коли у нее охота есть. Ну, как знаешь. Ну, ясно. Пошли, парень. Пошли. Ну, стой ты, не жеребцой. Это ж тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету. На, вот возьми у меня. Ну, погоди ты. Принесу ее в карман, с рукояткой-то. Станешь вынимать и кольцо сдернешь. Суй за палом вниз. Ну. Вот. Ну, держи. Ну, пошли. Мы стали медленно продвигаться. Лес казался непроходимым. Затянувшееся тучами небо черным потолком висело над нами. Выйдя из оврага, мы пошли полем. Под горою внизу приткнулись плотно сдвинутые домики-деревеньки. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и очутились в роще. Стой, гляди-ка. Дом богатый, крыша железная и красная. А ну, залезай-ка мне на спину, заглянешь через забор, что там есть. А ну, лезь, а так. Двор пустой, весь травой порос, клумбы вытоптаны. Нету никого, передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рамы нету. Ну, слазь. Видать сразу, что брошенный дом. Да, как бы на засаду какую-нибудь не нарваться. Можно через веранду пойти. Дверь раскрыта. Пойдем. Ладно, только тихо. Ну, тихо ты. Половицы скрипят. Рассохлись. Все побито. Книги валяются. Видать, мужики уже обуграбили. Ну-ка, стой. Ну, тихо. Ходит кто-то. Кто там? Кто здесь? Слушаю. Кто это внизу ходит? Думаю, может, мужички пришли, а нет. Глянул в окно, телег не видно. Кто-то есть за человек? Позвольте спросить мне прежде, кто вы. Ибо если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры представить хозяину. Впрочем, я и сам догадываюсь, вы красные. Прошу пожаловать. Пойдем, Бориска. Прошу. Сюда. Вот так. Ну, прошу садиться. Садись. Живу, знаете ли, один. Гостей давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукт привозят. А вот порядочных людей давно не видел. Сейчас, ну, чай пить будем. Давненько уж я не видел красных. Чубук, в голове тут старика, видать, не того. Ладно, тихо. Сейчас, сейчас, вот, поедим. Бог послал, прошу. Вот, приборчик, пожалуйста. Вот так. А позвольте спросить, каково здоровье Ленина? Ничего, спасибо. Жив, здоров. А я вас прихварываю понемногу. Нет, у прежнего душевного равновесия, бессонница. Бессонница. Я встану иногда, пройдусь по комнатам. Тишина, тишина, только мыши скребутся. Это вы писали? А? Да вот. Какой почерк у вас красивый, прямо бисерный. Это так. Соображение по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете, философ. И спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Жизнь, знаете, пошумит, а правда останется. Были раньше бунты. Также разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, как птица Феникс. Из пепла возникало разрушенное, собиралось разрозненное. То есть? Что же это? На старый лад все повернуть, думаете? Что? Нет, что вы? Я не к тому. Это я так и вообще. Я ни на что не жалуюсь. Нет, ни на что. Я и на мужичков не сержусь. Пусть на доброе здоровье моим добром пользуются. Время такое. Что же? Да, ну что же ты, я вот чайничек поспел. Я, простите, окошечко открою. Вот так. Вот ветерок будет продувать. Чай с прохладой. Вот. Прошу покорно к столу кушать, пожалуйста. А я сейчас, одну минуточку, у меня кое-что припасено. Ой, забавный старичок. Забавный. А только что это он все в окно поглядывает? Вот, прошу. Так, коньячок. Это ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте, я вам в чай коньячку. Я и сам люблю, но для гостей. Для гостей. Бориска, что же ты, милый? Чего? Ну как чего, не видишь, что ж посуды не хватает? А ну-ка уступи-ка место старику, а то расселся. Ну, встань, ты и потом успеешь. Ага. Папаша, садись, вместе выпьем. Нет, я потом. Вы же гость. Нет, нет, ты пей, папаша. Нет, нет, не беспокойтесь. Да никакого беспокойства, ты пей, папаша. Нет, нет, что вы. А ну пей. Что вы? Осторожно, вы усакан разобьете, осторожно. Ах, ну ах, вот, видите. Нет, нет, нет, нет, ничего, ничего, нечаянно. А ты один здесь живешь? Что? Живешь ты здесь один? Один, один. Ну как же один? А чья это вторая постель у тебя? Он там, в углу. Да. Видишь, он дерюк-то валяется. Это... И потом, по что ты занавеску? То открываешь, а то задергиваешь. Комары. Комары одолели. Комары? Ну-ка, Бориска, погляди-ка, что там в поле. Не видать никого? Скачет кто-то. Четверо. Сюда скачут. Комары! И как я вижу, сам комар. Ух ты! Что? А ну, пошли, Борис, живо. Куда, Чубук? Давай через поле. Вон, видишь, вон к тем кустам. Усадьбу скачут. А я как увидел букву постельную дерюгу и понял, что старик не один живет. Пока мы внизу там по комнатам лазили, он и послал за белыми кого-то. Видел ты, как он к окну-то подходил? Живыми хотели взять. Ох, не люблю я и не верю гостеприимным помещикам. Кем он не прикидывается, все равно про себя он мне первый враг. Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду было хорошо отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня. Ну, теперь караулить друг друга надо. Я ведь давно уж около тебя сижу. Ну-ка, давай-ка я прилягу маленько. А ты посторожи. Не равно, как пойдет кто... Только ты смотри, не засни тоже. Нет, Чубук, я не засну. Смотри. Чубук тотчас же захрапел, а я, вспомнив, что вчера, перед тем, как идти в разведку, сунул в сумку кусок черного хлеба, полез за ним. Это была та самая кожаная сумка, которая досталась мне от убитого незнакомца в лесу. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки. Повернув сумку к солнцу, я увидел, что из-под отставшей кожи виднеется что-то белое. Надорвав подкладку, я вытащил тонкую пачку бумажек. Развернул одну. Посредине герб с позолоченным двуглавым орлом. Аттестат. Выдан воспитаннику второй роты имени графа Рокчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду в том... что он успешно окончил курс учения. Графа Рокчеева кадетского корпуса. Вот оно что. Теперь понятно. Г-А-К-К. Графа Рокчеева кадетский корпус. Другая бумага. Письмо, адресованное какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Вальда. Я хотел показать эти любопытные бумаги Чубуку, но жаль было будить его. Прошло около часа. Я выглянул из шалаша. Искупаться бы! Речка рядышком, только под горку спуститься. Никого нет кругом. Кто в этакую рань пойдет? Да тут и дороги никакой около не видно. Эх, не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже готов. Соблазн был слишком велик. Скинув патронтаж, я бегом покатился под гору. Сбросил черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которую бежал из дому. Сдернул кожаную сумку, сапоги и штаны и бултыхнулся в воду. Эй, хлопец! А ну-ка, вылазь! Но быстро, то пуля! Трое незнакомых направлялись прямо ко мне.